Кришна, хотел он иметь 16 108 жен? Нет. Нет. Что они делают? Они, каждая молила в отдельности Кришну. Пожалуйста, возьми меня в жены. Пожалуйста, возьми меня в жены. Если ты не возьмешь меня в жены, то я покончу с собой. И Кришна говорил, елки, так у вас такая толпа, и все с собой хотите покончить. Они-то не знали между собой, что все они хотят покончить. И Кришна, чтобы они не покончили жизнь с собой, потому что он защищает, они же ему предались-то. И вдруг они хотят покончить с собой. Кришна говорит, хорошо, я женюсь на тебе. Другой он пришел и сказал, я на тебе тоже женюсь. И так у Кришны появилось 16 108 жен. Кшатрия дает прибежище. У него, может быть, и нет желания такого. Он дает прибежище. У него есть желание давать прибежище.